Нам тоже надо идти, конечно, придурок. Черная собака выругался, как ни в чем не бывало. Сун Мин и сумасшедший дьявол, перепрыгнув стену, растворились в темноте. Они хотели сразу найти Аладура, но Дэйвен занимал большую территорию. К тому же, Аладур не жил в каком-то определенном месте, а бродил по улицам Дэйвена и, постелив коврик, занимался магией, когда ему приспичит. Он гадал по лицу и по руке. Исходя из этого можно подумать, что Аладур не силен, но его имя было знаменито и за пределами Дэйвена не благодаря гаданию. Говорят, он может найти человека, скорее труп. Сун Мин и сумасшедший дьявол вошли в гостиницу. Они сели на первом этаже, заказав там легкие перекусы и алкоголь. В лесах гибнет много людей, но не всех находит. Монстры, не люди, животные. Множество падальщиков бродит по лесам. Говорят, Аладур ищет эти трупы. И это магия? Видимо, да. Я не знаю точно, но может с помощью этого волоса мы действительно сможем найти Квон Джона. Но мы не знаем, где Аладур. Скоро узнаем. Аладур был неуловим. Он точно находился в Дэйвне, но в информационной гильдии не могли сказать, где именно. Сун Мин попросил Невилла узнать это. Сами они не знали, где прячется Аладур, но из-за своей известности он, появляясь где-то, тут же порождал слухи. Мы изменили свой вид, но нам все еще опасно бродить по улицам. Лучше не выходить, а ждать в гостинице. Фух, хоть бы все получилось. Сумасшедший дьявол поднял стакан. Комната была потрепанной, но Сун Мин, привыкший ночевать на улице, не жаловался. Он сел на кровать и почесал маску. Не то чтобы она была неудобной, но причиняла определенный дискомфорт, словно что-то мешает. Он достал волосы Ви Джи Хюн. Белые волосы ничуть не изменились, так как он сразу положил их в сумку. «Где же ты сейчас?» Со дня расставания с Ви Джи Хюн прошел месяц. Сун Мин не мог знать, где она, даже с помощью Эребриса. «Лишь бы ты была здорова», сказал Сун Мин, сжимая волосы. Ви Джи Хюн прислонилась к окну кареты. Целый месяц она была в движении. Они не заходили ни в города, ни в деревни. Никаких неудобств не было. В заколдованной карете есть все для жизни, ее можно даже назвать домом. Охранявшие ее женщины почти не говорили с ней. Для них это была работа, и они были сосредоточены только на ее исполнении. «Где же ты?» Ви Джи Хюн посмотрела в окно. В отличие от Сун Мина, Ви Джи Хюн наблюдала за его передвижениями, потому что они не были засекречены. В последний раз она услышала, что Сун Мин вошел в Дэйвен. Ви Джи Хюн успокоилась от того, что Сун Мин не подвергся атаке со стороны Чон Вэ Чона, и он еще был жив. Проклятие больше не усиливалось. Боль и слабость никуда не делась, но хуже не становилось, потому что Квон Джон и сам уже не мог совладать с проклятием. «Неспокойно», — раздался голос. Ви Джи Хюн повернулась. Напротив сидел глава Самарёна. Ви Джи Хюн не удивилась, потому что он уже приходил так несколько раз. «Как долго мы еще будем двигаться?» «Ну, я живу очень далеко», — глава Самарёна улыбнулся. «Уже в четвертый раз он приходит так». Ви Джи Хюн смотрела в глаза главы Самарёна. За четыре разговора Ви Джи Хюн смогла немного узнать о нем. Он был очень разговорчив, что разилось с его образом самого сильного человека во фракции, и не испытывал какой-то особый интерес или добрые чувства к Ви Джи Хюн. «Ты уже много раз говорил, так это просто развлечение для тебя, что скрывает фракция». Ви Джи Хюн посмотрела на главу Самарёна. «Видимо, тебе не нравится разговаривать со мной, мне не нравится разговаривать с тем, кому не нравлюсь я. Ха-ха, ну что ты, я не отношусь к тебе плохо, просто недолюбливаю, не вижу большой разницы». «Нет, это не одно и то же. Если бы я относился к тебе плохо, то не стал бы охранять тебя и не вел бы в свой дом. Тогда мог бы просто проигнорировать». «Не мог. Мне нравится призрачный копьеносец», — глава Самарён засмеялся. «Мне больше нравятся озлобившиеся обычные люди, чем те, кто и сам хорошо справляется. Обычный человек, Сун Мин, я так не думаю. При первой встрече мне тоже показалось, что он самый простой, но за 10 лет он, ты не знаешь, как он провел эти 10 лет». Глава Самарён пожал плечами, ему нравилось разговаривать с Ви Джи Хюн об этом. «А я знаю, он посмотрел в окно, поэтому он мне и нравится». Глава 156, Дэйвен 3. Ви Джи Хюн пристально посмотрела в глаза главе Самарён. Она не могла полностью понять его слова, и это ее несколько задело. Ведь глава Самарён знал о Сун Мине что-то, чего не знала она. Хоть она ничего и не высказывала, но все же заметно нахмурила взгляд. «Что такое? Ты ревнуешь?» Смеясь, спросил глава Самарён. На его вопрос Ви Джи Хюн приложила руки к щекам. «Ревную? Она тихо повторила это слово. Вид Джи Хюн никогда не задумывалась над этим на протяжении всей своей жизни. Не может быть. А мне кажется, что это так. Ну, сейчас самое время. Время молодости. Не считаешь? Неясно, почему глава Самарён был так рад, но его смеющийся вид не нравился Ви Джи Хюн. Она не была уверена в своих чувствах, но этот мужчина ей точно не нравился. Почему ты в маске? А разве это не интересно? Я всего лишь надел маску, но это дает собеседнику новые ощущения. Я люблю небольшую бутафорию. И только поэтому, да, только поэтому, чтобы дать собеседнику волшебные ощущения. А еще маски, в отличие от настоящего лица, удобно менять. Мужчина закрыл руками маску. Когда он убрал ладони, на его лице уже красовалась другая, маска животного. Ну правда же, разве это не интересно? Глава Самарёна менял маски каждый раз, когда закрывал руками лицо. Он делал это настолько быстро, что Ви Джи Хюн не успевала следить за ним. Несмотря на ее плохое состояние и на то, что она не могла использовать Нигун, она думала, что сможет различить действия главы Самарён. Тебе не интересно? Смотря на ее реакцию, мужчина вернулся к первоначальной маске. Он сел, скрестив руки на груди, а Ви Джи Хюн также смотрела на него безучастным взглядом. «Кажется, тебе очень нравится этот мальчишка. Мы просто друзья. Ну что за оправдание? Я же вижу, что это не все. Но это не мое дело», — смеясь, произнес глава Самарён. Ви Джи Хюн смотрела на его маску так, словно хотела пронзить ее взглядом. «Ты что ты собираешься с ним сделать? Я хочу, чтобы он стал моим учеником», — легко ответил мужчина. Он, самый сильный во фракции, король Ян Ильчон, собирался сделать Сун Мина своим учеником. Ви Джи Хюн не могла не удивиться. Немногим удалось лично увидеть его, а если бы им дали такой шанс, люди бы выстроились перед ним в очереди. «Зачем? Разве я не говорил? Мне больше нравятся те, кто прилагают усилия, чем те, кто просто талантлив. Я смогу слепить из него все, что захочу». Ви Джи Хюн молчала. Стать учеником главы Самарён – невероятный шанс, который выпадает далеко не каждому. Но почему-то где-то там, в глубине души, ей стало горько. Ви Джи Хюн научила Сун Мина основам Ци, бесконечности, копия девяти небес и фиолетовому закату чудесного подвига. Для Ви Джи Хюн это были сильные техники, но техники главы Самарён безусловно превзойдут их. Если он выучит новые техники, то может забросить то, чему его научила она. Да нет, бред какой-то, это уже слишком. Как бы сильны ни были техники главы, это не дает повода отказаться от привычных ци. Но беспокойство и неудобство никуда не ушли. Ви Джи Хюн уставилась на главу Самарён, а тот лишь с улыбкой принял ее взгляд. «Ты же не знаешь, да?» – пробормотал глава Самарён. «Наверное, нет, ведь у тебя талант с пеленок. Он получил от тебя признание, стал тебе ровней. Но ты никогда не узнаешь, как он прожил 10 лет, чтобы достичь этого. Что ты? Я хочу рассказать тебе, но это не моя роль. Если хочешь услышать, спроси у него лично», — сказал мужчина и поднялся. Ви Джи Хюн пыталась схватить его, но в ее руках остался только туман. «В следующий раз встретимся лично», — послышался его довольный голос. «Призрачный копьеносец в Дэйвне». Черная собака был аккуратно одет. Хоть он и кричал, что на голодный желудок думается лучше, но он и правда умел ориентироваться в ситуации. Внутри отряда он мог действовать как угодно, но не здесь. Поэтому он помылся и причесался, хоть и не любил это. Более того, надел самую лучшую свою одежду. «Я знаю, дракон дождя Чегаль Терен еще не стал главой семьи Чегаль, но его отец уже передал ему большинство дел. Поэтому черная собака и Чегаль Терен сидели друг напротив друга. Место назначения маленького дьявола неизвестно, но мы не можем игнорировать призрачного копьеносца, который убил Юхо Джона. Мы уже связывались с вами через Мурим». «Угу». Чегаль Терен медленно кивнул головой. Он еще не глава, но от него уже исходила аура уважаемого мастера. Он добрался до уровня абсолютности. Черная собака посмотрел ему прямо в глаза. «Я не хочу приводить в панику семьи, но, если Юхо Джон мертв», — заговорил Чегаль Терен, — «то, нужно полагать, призрачный копьеносец довольно-таки редкий по силе мастер Вэри. Разве вам не присылают помощь из Мурима? Наш отряд, что могут сделать семьи?» — улыбаясь, спросил Чегаль Терен. Черная собака тоже улыбнулся и отошел назад. На самом деле, у него не было слов. Его отряд не выделялся в плане боевой силы, но они еще не нашли доказательств нахождения Сунмина в деревне. Не ругайте нас слишком. Наш глава приказал попросить у вас помощи. Ха-ха, я знаю, просто это раздражает. Глава семьи Чегалли и глава Мурима уже обговорили это. Призрачный копьеносец опасный противник, а глава Мурима не выделил сил на его убийство. Разве вы не заключили сделку? Спросил черная собака без задней мысли. Но Чегаль Терен воспринял это всерьез. Он на время сжал губы и задумался. Глава Чегаль. Чегаль Терен был его сыном, но он и сам не знал, какой человек его отец. Но он точно не принял бы предложение во вред семье. Для этого должна быть веская причина. Для начала проведем расследование. Конечно, с этим проблем не будет. В деревне есть человек, который разыскивает людей. Маг. Чегаль Терен поднял глаза. Вы верите магам? Вы, видимо, плохо знаете юг. В этих краях маги превосходят других, ответил он, засмеявшись. На лице черной собаки отражалось недоумение, но дальнейшего пояснения не последовало. Семья Тан и Намгун тоже не останутся в стороне. Убийство призрачного копьеносца – это, своего рода, крупное мероприятие. В деревне семья Чегаль была в авторитете, поэтому они не могли остаться в стороне. К тому же, они пригласили три другие семьи, так что у них нет причин отказываться от участия. На выходе Чегаль Терен встретился с Муен Сэджин. Она нахмурилась, а Чегаль Терен понял, что дверь, через которую он вышел, еще не закрылась. Черная собака, не обращая внимания, вышел вперед. Он мило улыбнулся и притянул Муен Сэджин к себе за талию. «Идем, дорогая». «Да», — ответила Муен Сэджин и кивнула. Черная собака поднял взгляд и увидел холодную улыбку Чегаль Терен. Муен Сэджин почувствовала, как его руки легли на ее талию. Когда они дошли места, где черная собака их не видел, Чегаль Терен опустил руки и молча прошел мимо Муен Сэджин. Чуть погодя она тяжело вздохнула. Она уже привыкла к холоду. Их чувства давно погаси. Если бы не их ребенок, то неизвестно, как бы тогда относился к ней Чегаль Терен. Ох, Муен Сэджин почувствовала пустоту в груди. Она прошла по коридору и посмотрела на сад. В этот момент она встретилась глазами с Намгун Хивоном и не стала отводить взгляд. В конце концов, она просто в открытую уставилась на него. Прошло два дня, и они узнали местоположение Эладура. Сунмин быстро вышел из гостиницы. Сумасшедший дьявол, уже привыкший к роли охотника, последовал за ним. Пока они сидели в гостинице, Сунмин через Эребрис узнал о маге Эладуре. Это было необходимо, так как влияние магов на юге было совершенно иным. Сунмин не мог проигнорировать Эладура. Он пытался найти Квон Джона через Эребрис, но потерпел неудачу. Но теперь он нашел Эладура. Он был выдающимся магом и искал людей лучше, чем представлял себе Сунмин. На улицах он гадал только ради развлечения, но, если он постарается, то мог найти не только труп, но и живого человека в лесу. «Есть разные виды магии», – произнес Хаджу. Как только они прибыли на юг, Хаджу стал много говорить. Он быстро признал в деревне свою родину. Послышалось мяуканье. Сунмин и сумасшедший дьявол остановились и посмотрели на сидящего человека. Он был небольшого телосложения, на нем висела мешковатая одежда. Сунмин, оглядевшись вокруг, понял, что нет нужды быть осторожными. «Эй», – Аладур первым заговорил. Он посмотрел на Сунмина и улыбнулся. «Ты пришел попросить меня о чем-то? Я хочу найти человека». Сунмин понизил голос. В закоулке никого не было, кроме Аладура и кошки. Сунмин медленно подошел к нему. Аладур был чернокожим. Его мелкие кудряшки спадали на лицо. «Я мастер в этом. Дашь денег и я найду, кого скажешь». Аладур притронулся к своим браслетам. Сунмину понравилось такое отношение. Он достал деньги. «Кого ты хочешь найти?» Сунмин достал из сумки волосы, а затем сел напротив. «Я хочу найти того, кто наложил проклятие на владелицу этих волос. Его местоположение. Найти владелицу несложно, но вот того, кто наложил проклятие. Слишком мало денег. Сколько нужно? Больше этого в 10 раз». На это он был готов отдать хоть все. Сунмин достал еще денег и Аладур улыбнулся. «Что ж, приступим». Аладур взял волосы и начал действовать. Сунмин впервые видел такую магию и решил проследить за Аладуром. Потерев волосы достаточно длительное время, он применил технику. Аладур начал проговаривать неизвестное заклинание. Тогда из волос потек черный туман. «Ужасно». Аладур высунул язык. Он осторожно протянул руки в появившийся черный туман. Тот стал гуще, и маг втянул его. «Лес». Аладур закрыл глаза. «Большой лес, где я вижу дерево. Очень большое дерево, длинные уши эльф. Он ярко одет. Это лес эльфов. Аладур все еще бормотал с закрытыми глазами. Сун Мин слушал его, затаив дыхание. Но тот больше ничего не говорил. Его на некоторое время затрясло, а затем он открыл глаза. «На этом все», — сказал Аладур. «Это очень сильное проклятие. Я понял, что это лес эльфов, но больше я не знаю. Этого достаточно. Квон Джон в лесу эльфов. Больше и не нужно знать». Сун Мин поднялся на ноги. «Кто ты?» — послышалось позади. В закоулке стоял хорошо одетый мужчина. Че Галь Терен. Он видел его впервые за несколько лет, но смог узнать его лицо. «Ты не выглядишь как ученик конфуцианства. Даже с помощью техники он не смог скрыть все». Че Галь Терен был сильным мастером. Он смог увидеть Сун Мина сквозь технику. «А ты не выглядишь как охотник». Че Галь Терен перевел взгляд на сумасшедшего дьявола и приблизился тот, потирая бороду, ответил. «Охотник может и не выглядеть как охотник. Не шути со мной». Че Галь Терен нахмурился. Глава 157, Дэйвн 4. Можно ли сказать, что ему повело, или что не повезло? Он нашел Аладура, который не показывался уже несколько дней, чтобы тот отыскал призрачного копьеносца в Дэйвне. Но еще до того, как он успел попросить его о помощи, произошла эта встреча. Он не планировал с ним сейчас встречаться. А если бы планировал, то не пришел бы один. Разумеется, нет никаких доказательств того, что перед ним стоят именно Сун Мин и сумасшедший дьявол. Но он был в этом уверен. Хоть лица и были ему незнакомы, он смог их узнать. «Я не знаю, о чем вы». Сун Мин не хотел связываться с Че Галь Терином. Его и так преследовали, он не хотел усугублять положение. Поэтому он притворился, что не понимает, о чем идет речь. «Я спросил, кто вы». Че Галь Терен немного успокоился, проанализировав ситуацию. «Он один, а противников двое. Если перед ним и правда призрачный копьеносец и сумасшедший дьявол, один он не справится с ними. А если эта ссора перерастет в сражение, тогда он просто умрет». Вот почему Че Галь Терен поменял тон. «Что делать?» – спросил сумасшедший дьявол, смотря на Че Галь Терена. Сун Мин тоже почувствовал изменившиеся отношения. Они думали об одном и том же. Че Галь Терен не хотел сражаться с ними. «Не сейчас, я просто проходящий мимо ученик», – ответил Сун Мин. «А я просто мимо проходящий охотник», – повторил за ним сумасшедший дьявол. «Можете не представляться», – хотел сказать Че Галь Терен, но не подал виду. «Я Че Галь Терен», – представился он. «Увидимся в следующий раз, если представится возможность». Они могли убить Че Галь Терена на месте, но тогда это продолжило бы их злодеяние. Да и что потом, нужно будет убить семью Че Галь, это не так уж и сложно. Но призрачного копьеносца это раздражало. Он не хотел, чтобы людей, желающих его убить, стало еще больше. «Нужно получить силу», — сказал Хаджу. «Силу, способную запросто убить всех, кто встанет на твоем пути. Стань ночным кошмаром, чтобы выйти из этого порочного круга. Разве тебе бы этого не хотелось?» «Мне», — Сун Мин засмеялся. «Никто не будет над тобой смеяться. Может, для других это так, но не для меня». Чон Вэ Чон, хищники, глава Самарён, Вид Жи Хюн, в конце концов, вот те, кто сильнее его. Среди магов тоже есть ли сильные личности, учитель Ллойда, Энвирус. Если будешь перечислять всех, кто сильнее тебя, то конца этому списку никогда не будет, произнес Хаджу. Сун Мин опять рассмеялся. Я знаю, он и правда все прекрасно понимал. Хорошо, что мне есть куда стремиться. Ему нравилось чувствовать это. Еще дальше, еще больше, еще сильнее. Может, сейчас он у своего потолка, но Сун Мин не хотел думать об этом. Давид Джи Хюн ему еще далеко, и он хотел сократить расстояние. Они узнали местоположение Квон Джона, лес эльфов. Он не знал, где это, но спросил у Невилла. Лес эльфов это, наверное, лес начала жизни. Незамедлительно пришел ответ. Этот лес на юге, но туда нелегко попасть. Эльфов еще с давних пор продают как рабов, поэтому они оградили свой лес с помощью защитных заклинаний. Лес начала жизни – самое безопасное место для эльфов. Квон Джон был слаб точно так же, как и Вид Джи Хюн. Сейчас Сун Мин хоть и был только лишь мастером абсолютности, но с легкостью мог бы убить его. Только вот войти в лес эльфов – это совсем непросто. Он хотел бы отправиться сразу же, но охладил пыл. Еще не время. Сначала нужно закончить все дела, найти способ управлять силой нелюдей, а уже потом направиться в лес. «Кто это?» – спросил Че Галь Терену Эладура, как только Сун Мин и сумасшедший дьявол исчезли из виду. Тот, поморгав, ответил. «Разве это не охотник и ученик?» Он узнал Че Галь Терена, но не хотел попасться ему. Чегальтерен раздраженно вздохнул и подошел к Аладуру. «Я хочу найти призрачного копьеносца и сумасшедшего дьявола. Господин, магия не всесильна. Если хотите найти человека, то нужна его вещь или волос». Это он уже знал, потому что получил от черной собаки одеяло, которым пользовался Сун Мин в пещере. Чегальтерен вытащил волос. Аладур начал ту же процедуру, как и с поиском Квон Джона. «Что? Это же те, кто только что ушли». Больше ему не нужно было слушать. Чегальтерен раскрыл технику и исчез. Лицо Нам Гун Хивона ничего не выражало. С тех пор, как он стал мастером абсолютности, он потерял былую легкость. Многие уже начали распускать слухи. А не превзошел ли Нам Гун Хивон главу семьи Нам Гун? Разумеется, среди всех наследников дракон меча был лучшим. «Ты стал другим», — раздался у него в голове голос Таннахи. Нам Гун Хивона окружили 15 охранников. Как и Таннахи, среди людей в черных робах ее почти не было видно. Призрачный копьеносец и сумасшедший дьявол. Ха! Таннахи засмеялась, и Нам Гун Хивон посмотрел на нее. «Если я правильно помню, то 7 лет назад ты представлял нас призрачному копьеносцу». «Да, ты права». Нам Гун Хивон не показывал эмоций. Таннахи хотела расспросить его и продолжила. «И как ты чувствуешь себя?» «Ну, узнав, что твой младший брат стал злодеем и теперь под слежкой». «Что за чушь?» – заговорил Нам Гун Хивон. От его неожиданного возгласа Таннахи округлила глаза. «В жизни много чуши, но сегодня прямо урожай. Сегодня что? Полнолуние? Не доставай меня, если не хочешь поплатиться». Наколкие слова Нам Гун Хивона Таннахи состроила выражение лица человека, которого только что предали. Она не стала больше ничего говорить, а просто метнула острый кинжал в сторону Нам Гун Хивона. Тот просто принял его. За ним стояли охранники. «Хватит!» Чегальтерен поднял руку. Он раздраженно посмотрел на Нам Гун Хивона и Таннахи. «Спасибо за помощь, но вам лучше перестать воевать. Я просто не хотела упустить такую хорошую добычу», ответила Таннахи. Она еще раз пронзила взглядом Нам Гун Хивона и посмотрела на Чегальтерена. Призрачный копьеносец внезапно стал злодеем, а сумасшедший дьявол и так всем давно известен. Поймав их двоих, ты не можешь оставить всю славу семье Чегаль. Аккуратнее с выражениями, рассмеялся Нам Гун Хивон. Ты хочешь присоединиться? Ты тоже. Я только хочу увидеть своего младшего брата. Ты же не встанешь на его сторону. Если младший брат выбрал не ту дорогу, то старший должен показать верный путь, ответил Нам Гун Хивон. Чегальтерен сдался в попытках останавливать этих двух. Особенно он не мог справиться с Нам Гун Хивоном. Это не слишком, Чегальтерен рассказал об Аладуре. «Схватить человека и сделать его проводником, я дам денег, сколько угодно». На крик Аладура Чегальтерен постарался успокоиться. На протяжении всего пути Аладур не переставал возмущаться. «Я дам тебе сколько захочешь, поэтому делай, что приказано и не пытайся выклинчить еще». «Хорошо, господин». Он понял, что больше не нагонит цену, поэтому кивнул и сжег один из волос Сунмина. Он был хороший в других видах магии, но лучше всего в поисках. Еще с тех пор, как он учился, он отдавал все силы на магию слежки. Он знал, что ее помощью можно заработать много денег. Дым от сожженного волоса окутал Аладура. Тот, открыв рот, проглотил его. Аладур двинулся вперед, а за ним и семьи Чегаль, Нам Гун и Тан. «Что за дела на первый день рождения?» Нам Гун Хивон проворчал, но не поменялся в лице. Тогда он посмотрел на Мо Йен Се Джин подле Чегальтерена. Он хотел, чтобы она оставалась дома, но Чегальтерен взял ее с собой, ссылаясь на нехватку сил. За ними следовал отряд черной собаки. Сун Мин и сумасшедший дьявол бежали из Дэйвна без оглядки. Они узнали через Невилла, что Чегальтерен начал действовать. Он сплотился с семьей Нам Гун и Тан, и с ними был отряд черной собаки. «Что делать?» – спросил сумасшедший дьявол. «До этого они только наблюдали, но теперь все изменилось. Они идут, чтобы убить нас. Я еще не хочу умирать. Значит, мы будем убегать, поджав хвост, пока у нас есть такая возможность. Неважно, легко или сложно будет убить их всех, но Сун Мин не хотел делать этого. Да и они тоже не могут преследовать их вечно, поэтому он собирался убраться как можно дальше». «Отлично», — весело произнес Хаджу, проверяя направление, по которому они двигались. «Если мы будем идти в этом направлении еще неделю, то достигнем земель и лес, которыми я правил». «Что? Разве я не говорил? Я дам тебе свои сокровища. Там есть много чего интересного, так что не упусти шанс», — ответил Хаджу. Видимо, это были не только деньги, и Сун Мину стало интересно, что же собрал Хаджу в своей сокровищнице. В любом случае, это не было его главной целью, но раз направление одно и то же, проблем нет. Лучше бы к этому моменту они отстали от нас, Сун Мин цокнул языком, думая о погоне. Глава 158, лес замешательства и... Прошла неделя. Сун Мин и сумасшедший дьявол бежали без отдыха, чтобы отбиться от преследующего их отряда. В какой-то момент они оказались в самой густой чаще. В ужасающих темных лесах трудно было отличить монстра от обычного животного. Высокие и густые деревья создавали природный лабиринт. Даже сильному мастеру с развитыми чувствами тяжело ориентироваться в такой местности и держать один курс. Какое-то странное течение маны. Не только Сун Мин почувствовал это. Руби собиралась создать карту, проанализировав местность с помощью магии, но и она сдалась. Изобилие маны в лесах обычно дело, но в этом месте ее было слишком много. Она напоминала не поток, а уже скорее бурное течение, поэтому Руби не смогла проанализировать местность. Южные леса полны маны и силой. С давних пор люди жили в страхе, окутанные темнотой и звериным воем. В этом страхе рождались нелюди, поэтому чем дальше в лес, тем гуще будет мана и сила. «Каким бы выдающимся магом ты ни был, невозможно найти путь в лесу», — сказал Хаджу. «Не знаю, помогло бы нам присутствие опытного проводника, но и его не было. Они пытались нанять его с помощью Эребриса, но все, узнавая, что нужно сделать, ворочили нос и отказывались. Лес замешательства, ха, вы умереть хотите, что ли? Я гарантирую вам, никто не захочет стать проводником в этом месте. Какие бы деньги вы ни предложили, жизнь людям важнее», – рассмеялся один из членов гильдии посредников, дав им совет, который был скорее предупреждением. Он сказал им не входить в лес, если им дорога жизнь. «Почему ты мне ничего не сказал?» – упрекнул Сун Мин Хаджу. «Для меня это был просто лес, в котором я жил», – с обидой ответил он. «С тех пор, как у Хаджу еще было тело, прошло 400 лет. Если природа сильно меняется за 10 лет, то насколько она изменилась за 400 лет, в 40 раз, видимо, во времена Хаджу это чаще еще не называлось лесом замешательства, но сейчас все изменилось. Это место стало самым буквальным лесом смерти. Войдя туда, ты уже никогда не покинешь густую чащу. Сила нелюдей в этом месте притупляла чувства и заставляла людей блуждать до смерти. В забытье шансы выжить резко снижаются. А может напролом?» – раздраженно спросил сумасшедший дьявол. В его руках образовалась красная энергия. Он направил ее на деревья. Сун Мин не останавливал его. Они пытались не привлекать внимания из-за преследователей, но уже было все равно. Уже почти что полдня они ходили кругами. Сун Мин посмотрел вперед. На огромном камне появилась еще одна отметина. Он видел этот камень до этого, потом еще несколько раз и теперь опять смотрел на него, поставив очередную отметину. Ха! Сумасшедший дьявол выплеснул энергию. Она расколола дерево, но оно не сломалось полностью. Сумасшедший дьявол стоял в замешательстве. Как его техника, которая резала железо словно тофу, не смогла расколоть простое дерево? Он разозлился, пробормотал Хаджу. Сун Мин тоже поднял копье и раскрыл самую сильную из своих техник. Он сосредоточился, его копье сделало несколько кругов. Фух, на выдохе он собрал энергию и сделал удар. Технике требовалось время, но она того стоила. Дерево, однако, осталось прежним. Сун Мин просто раскрыл рот в изумлении. Странно, я никогда не видел такого раньше. На юге есть много чудес, но я и не думал, что что-то может остаться без какого-либо вреда от ваших атак, сказал Хаджу. В любом случае, посмотри вверх. Сун Мин поднял голову к небу. Сквозь бесконечные густые ветки и листья пробивался лучик света. Может, ты прыгнешь наверх? Ну, попробовать стоит. Если на земле ничего не видно, то стоит посмотреть сверху. Тогда может получиться найти дорогу. Сун Мин вознесся наверх. Обычный человек так бы не смог. Он оттолкнулся от ближайшей ветки и еще раз прыгнул. Что? Сун Мин ударился головой о пустоту в воздухе. Он сделал переворот и оказался на земле. Неверящими глазами он посмотрел на небо, а затем еще раз раскрыл технику. Удерживая баланс в воздухе, он потрогал что-то. Это был невидимый барьер. Он попытался его оттолкнуть, но ничего не получалось. Ха, а вот это и правда удивительно. Рассмеялся Хаджу. Это не территория людей. Даже мастер абсолютности не сможет одолеть это. И что делать? Да я сам без понятия. Даже меня это начинает раздражать. Хаджу ухмыльнулся. Вот черт, кто мог подумать, что я в своем уме попрусь в лес замешательства, проворчал Аладур. Чегальтерен все больше хотел его убить, но не мог этого сделать. В этом лесу Эладур был единственным проводником. Ужасно, поморщилась Танахи, присевшая отдохнуть. Хоть они и выдающиеся мастера, но такая жара и мерзкая влага со временем станет раздражать любого. К тому же, они постоянно шли, но пейзаж не менялся. От такого кто угодно сойдет с ума. Сохраняйте рассудок. Ра что? Чувства. Чувства свои, мать вашу, в порядке держите. Прокричал Эладур. Вы вообще ничего не знаете об этом лесе. Ладно, другие не принадлежат к семье Чегаль, но как ты можешь не знать? Этот лес всего в неделе пути от Дейвна. До тебя что, слухи не доходили? Повернулся Эладур и посмотрел на Чегальтерина взглядом полным презрения. Если бы Чегальтерин не заставил его, Эладур никогда бы не вошел в этот лес. Я знаю о лесе замешательства. Тут не могут жить люди и тут много нечисти. Если войдешь сюда, то не сможешь выйти, ответил Чегальтерин. Чего ты так боишься? Здесь 15 человек из семьи Намгун, 10 из семьи Тан и 20 воинов Чегаль. Итого 45 мастеров. Каким бы сильным ни был монстр, агрх, муримы, прокричал Эладур, поморщился и ударил себя в грудь, будто задыхаясь. Вы слишком уверены в себе. Какая бы ци ни была у человека, он все еще человек. У человека может взорваться сердце, треснуть череп, разорваться грудь, и еще много чего. О чем ты? Ты совершенно ничего не знаешь о лесе замешательства. Хотя, конечно, ты и не узнаешь, потому что только маги интересуются этим. Гребаный, успокойся, подал голос Намгун Хивон. Его аура словно нож пронзила Эладура. В его взгляде чувствовался острый холод. Эладур только и смог, что нервно сглотнуть слюну. А теперь спокойно все объясни. 400 лет назад тут обитало чудовище, сказал Эладур и бессознательно потрогал рукой свое горло. Невероятное чудовище. На его поимку послали отряд сильнейших специалистов. 400 лет, это довольно-таки давно. Еще до того, как семья Чегаль обосновалась в Дейвне, пробормотал Чегальтерин. Эладур только улыбнулся. Знаменитая семья все равно состоит из людей. Люди не могут прожить 400 лет. В любом случае, 400 лет назад тут правило чудовище, но оно умерло. И, нелюди отличаются от любых других монстров. Они рождены в абстрактности. Поэтому, Эладур посмотрел в чащу. Представим, что в чаще что-то пошевелилось. Конечно, можно подумать, что там маленькое животное. Так, но что если вы посмотрите в чащу и не увидите там ничего? Можно подумать, что подул ветер, или что животное убежало. Это обычный ход мыслей. Но какая-то часть людей тут же почувствует страх. Они начнут думать о том, что же могло пошевелиться в чаще. И, страх появляется словно вспышка, искра, из которой разгорается огонь. Вы никогда не чувствовали, что за вами кто-то следит из темноты. Даже великие мастера чувствуют страх. И вообще, вспомните свое детство. Разве вам не было страшно засыпать в одиночестве? Вы не думали о том, что под кроватью может быть монстр? Не боялись ходить в туалет в одиночку, после того, как услышали страшную историю? Не боялись молнию в дождливый день? Боялись. Мы же все люди. А нечисть рождается в этом страхе, сказал Эладур. Поэтому тяжело им противостоять. Они родились в человеческом страхе. Можно сказать, что они охотники на людей. Конечно, не все из них обладают огромной силой, но уже с рождения они превосходят людей. Они не мыслят как люди. Хаджу был самым сильным из них. Не понимаю, почему ты говоришь о том, что было 400 лет назад. Ты же сказал, что Хаджу уже умер. Я же сказал, что нелюди рождаются в страхе, угрюмо пробормотал Эладур. И они тоже могут умереть. Но сильный монстр оставит за собой след. Хаджу управлял этим лесом и, возможно, он появится здесь вновь. Нелюди возрождаются, не совсем. В страхе, который оставил после себя Хаджу, могут родиться другие нелюди, но есть еще одна причина бояться, никак не относящаяся к нему. Эладур присел. Он слышал об этом от учителя. Маги обычно не делились этой информацией с посторонними. Его учитель был одним из немногих, кто это знал. Эладур даже не знал, жив ли еще его учитель, но он прекрасно помнил, как однажды он собрал своих учеников и сказал, чтобы те никогда не ходили в лес замешательства, потому что там обитает бессмертный монстр. Бессмертный монстр? Чегальтерин рассмеялся. А я-то думал, о чем ты? Бессмертный монстр? Ха-ха. Чегальтерин не мог прекратить смеяться. В мире не существует ничего подобного. Все рано или поздно умирают. Так ты этого боялся? Это все правда. Ты его видел? Эладур не мог ответить на вопрос Чегальтерина. Он тоже впервые был в лесу. Дело не только в нем. Разве я не говорил, после смерти Хаджу этот лес стал символом страха? Сколько еще нелюдей могло родиться, и они могли впитать его силу? Если они появятся, мы их убьем. Да будь, Аладур не смог сдержаться. На этом отдых закончился. Чегаль Терен отдал Аладуру приказ. Найди призрачного копьеносца и сумасшедшего дьявола. Чегаль Терен прищурился от солнечного света. Только убив их, мы сможем выйти из леса. Глава 159. Лес замешательства 2. После того, как Сун Мин и сумасшедший дьявол узнали о лесе больше, они стали осторожнее. Невозможно было пробиться сквозь деревья или посмотреть на них сверху. Они пытались пробираться по деревьям на определенной высоте, но из-за того, что чаща искажала чувства, и это не сработало. «Здесь невозможно продержаться своими силами», — произнес Хаджу. «Не существует того, кто способен не это. Много кто может разрушить лес полностью, но не после того, как зайдет настолько далеко. А что для нелюдей? Для них это тоже непосильно, одинаково для нечисти и мага. Нет, у мага может и получиться, но для этого понадобится буквально вся его сила». Сун Мин подумал, что лучше сначала узнать лес, а уже потом искать путь, поэтому они поменяли принцип действий. Они опять связались с магом при помощи Невилла, с тем самым, который сказал, что невозможно снять проклятие с Виджи Хюн. «Снова видимся», — улыбнулся бородатый маг при виде Сун Мина. Тот прямо спросил у него: «Я хочу спросить о лесе замешательства, но почему отвечаете именно вы? Ты, видимо, совсем ничего не знаешь. Об этом лесе больше знают маги, а не информационная гильдия», — рассмеялся маг и погладил бороду. «В этом лесу 400 лет назад жил монстр по имени Хаджу. Как только он умер, страхи, потерявшие хозяина, стали жить в лесу». «МММ», — тихо простонал Хаджу. «Как и должно быть, лес, погрязший в страхе на 400 лет, меняет каждого, кто войдет в него. Обычно там обитает только страх. Кто войдет в чащу, уже никогда не покинет ее, и неизвестно, что еще кроется внутри». «Теперь я понял», — пробормотал Хаджу после слов мага. «Страх, что я оставил, поменял лес. Видимо, моя сила впиталась в деревья. Не думал, что все так выйдет. Ты тоже не знал, это произошло после того, как я потерял силу. Хоть я и хозяин страха, такого я не предвидел. Сюда пробрались и другие нелюди. Для них тут довольно-таки привлекательное место. Они просто могут существовать свободно в страхе. Вот поэтому информационная гильдия ничего не знает о лесе. Тут побывало не так много людей», — вновь рассмеялся маг, посмотрев на Сун Мина. «Я дам тебе один совет. Не оставайся там надолго. Хорошо, что сейчас не ночь. С наступлением ночи станет еще труднее. Ты же знаешь, насколько темна ночь в лесу. Никогда не знаешь, кто кроется там, во тьме. Когда страх не кончается, люди сходят с ума. А потом, ты станешь не человеком, но и не монстром. Будешь блуждать в лесу до смерти. Ну или просто станешь чьим-то кормом. Вы знаете о монстрах, которые тут обитают? Здесь обитает монстр по имени Обнаженный Демон. Где-то он уже слышал это имя». Сун Мин мысленно спросил у Хаджу. Тот удивленно пробормотал: «Обнаженный Демон, это король хищников. Он здесь? Вообще-то Обнаженный Демон правил в Армуре, но несколько лет назад он проиграл в битве и исчез. И теперь он здесь, в лесу. Обнаженный Демон проиграл». Хаджу повысил голос. «Не может быть. 400 лет назад он хоть и не превосходил меня, но был довольно-таки силен. Кому он проиграл? Кому он проиграл? Сейчас в Армуре правит девятихвостая лисица. Я не знаю точно, но нелюди в Армуре зовут ее Ночь. Кумиха – сложный монстр. Лисицы, прожившие определенное количество лет, приобретают хвост, а когда их становится 9, то она превращается в кумиха. Здесь есть не только обнаженный демон. Множество из известных на юге нелюдей живут тут, но самый опасный из них – это не обнаженный демон. Здесь обитает бессмертный монстр. Это еще кто? Монстр, который родился в лесу. Никто не знает, как он выглядит или как его зовут, но он совершенно точно живет в лесу. Это все, что я знаю. Никто из других магов не скажет вам больше», — сказал маг и рассмеялся. «Я повторюсь, остерегайтесь ночи. Или покиньте лес, пока не слишком поздно». Маг закончил разговор. Хаджу и сам не знал, во что превратился лес. «Что делать?» — спросил Хаджу. «В лесу оставаться опасно. Измененный лес сам по себе представлял опасность, но обитающие здесь обнаженный демон и бессмертный монстр вызывали еще большие волнения. Никто не хотел связываться с ними. Настолько ли ценны твои сокровища, чтобы втягивать нас в такую опасность?» «Безусловно», — уверенно ответил Хаджу. Я собрал не какие-то там деньги. Эти сокровища точно пригодятся тебе в будущем, каким бы оно ни было. Сун Мину нужно было хорошенько подумать об этом. Ему предстояло сделать три вещи на юге. Найти племя и научиться у них управлять силой, дойти до леса, где прятался Квон Джон, и забрать сокровища. Больше всего Сун Мин хотел убить Квон Джона и спасти Ви Джи Хюн, но так как они уже пришли на юг, было бы неплохо сперва найти тайник Хаджу. Ну что же, опасность всегда преследовала нас, это того стоило. К тому же, он получит нечто ценное. Здесь обитает бывший король хищников, обнаженный демон и бессмертный монстр. А еще лес изменился из-за смерти Хаджу. Раз мы пришли, мы не можем повернуть назад. Где твои сокровища? Если лес не изменился сильно, то они должны быть в центре. Думаешь, они 400 лет лежали нетронутыми? Может, кто-то другой уже украл их? Ты же слышал, что тут много других монстров. Нет, такого не может быть. Даже если мой дом исчез, мои сокровища остались, а другие их украсть не могут, сказал Хаджу, и всем ничего не оставалось, кроме как поверить ему. Сун Мин решился идти дальше в лес. Маг его предупреждал, но сейчас ему больше нечего было делать. Он сказал, что в страхе сходит с ума. Тебе и этому болвану повезло. Этим болваном был сумасшедший дьявол. Вы впитали мою силу. Хотите вы этого или нет, но вы уже превращаетесь в нелюди. И в этом лесу вам нечего бояться. Особенно Хаджу был уверен в Сун Мине, ведь он был силен духом и разумом. Обычный человек бы сошел с ума от страха за два дня, но с Сун Мином такого не случится. Твоих преследователей ждет ужасная участь, засмеялся Хаджу, но Сун Мин не беспокоился об этом. Иногда он вспоминал Нам Гун Хи Вона, и хоть они были знакомы не так долго, но тот звал его братом. Ничего не поделать, Нам Гун Хи Вон пришел сюда, чтобы убить его. Сун Мин перестал об этом думать. Он не должен волноваться о других. И настала ночь. Аладур по указанию Че Гальтерина разжег огонь. Хоть это и было опасно, так как призрачный копьеносец мог заметить их. Сильное пламя осветило лес, и люди уселись вокруг. 50 человек – это довольно много, поэтому огонь должен быть сильным. Еще оставалось время до сна. Каждый вытащил из сумки еду. Че Гальтерин наблюдал за Аладуром. Тот знал, что Че Гальтерен не самого лучшего мнения о нем, но они сидели и вместе ели. Наводить страх не такое уж и великое дело, рассмеялась Танахи. Они блуждали, потому что было трудно найти направление, но она не считала лес настолько опасным, насколько описывал его Эладур. Они встречались с животными, но монстры им еще не попадались. На самом деле, им было плевать, как бы силен ни был монстр, их 50 человек, и все являлись мастерами. Они только вопить и умеют, не стоит о них переживать. Просто всех раздражает, что мы не можем нормально сориентироваться в пространстве. Мы уже несколько раз успели потеряться, с этим ничего не поделаешь. Этот лес диктует свои правила. Если бы знали, что так будет, то взяли бы с собой дядю. Че Гальтерен нахмурился. Семья Че Галь также владела и другими техниками, кроме ци. Особенно дядя Че Гальтерена. Он специализировался в магии, но уже поздно, и все это навевает воспоминания о прошлом. «Помнишь, детство?» — сказала Танахи и привстала. Че Гальтерен тоже улыбнулся. Сидящая рядом Моен Саджин молча посмотрела на огонь. Хоть они и были женатой парой, чувства давно прошли, а в такой ситуации все становилось только хуже. Но она не могла этого показать. Моен Саджин тяжело вздохнула и встала. «Ты куда?» — спросил Нам Гун Хи Вон. Че Гальтерен и Танахи тоже замолчали и посмотрели на нее. «В туалет, ха!» На ее ответ Танахи только усмехнулась. Че Гальтерен раздраженно посмотрел на нее. «Только быстро, уже темно». Он стеснялся ее. Моен Саджин не винила Че Гальтерена, потому что чувства уже давно прошли. Нам Гун Хи Вон медленно встал. «Пойдем вместе». «Что? В лесу ночью опасно. К тому же, это лес монстров. Так что тебе не помешает защита. Ты сейчас следуешь за девушкой в туалет?» — спросила Танахи. Но Нам Гун Хи Вон не изменился в лице. «Кажется, у ее мужа слишком тяжелая задница, так что я провожу». Моен Саджин, не зная, что делать, повернулась. «Я тоже владею ци. Не так хорошо, как ты, конечно, но я смогу защитить себя. Но, не следуй за мной. Или ты хочешь оскорбить меня?» — спросила Моен Саджин и отошла от огня. Танахи только хитро улыбнулась, смотря ей вслед. «Зачем привлекать внимание? Просто продолжайте свою болтовню», — сказал Нам Гун Хи Вон и присел. Че Гальтерен молча посмотрел ему в глаза. «Не будь они в лесу, Не будь с ними охраны, Чегальтерен улыбнулся от этих мыслей. Хивон, ты уже в возрасте, не думаешь о женитьбе? Дайтанахи тоже не помешало бы. Хоть вы не подходите друг другу, но может быть и смогли бы попробовать. Зачем ты так говоришь? Танахи состроила недовольное лицо, и Намгун Хивон замолчал. Недалеко раздался крик. Хочешь скидку? Тогда тебе сюда. Глава 160. Лес замешательства 3. Первым на крик отреагировал Намгун Хивон. До того, как все стихло, он уже раскрыл технику и направился вперед. Немного попозже, скривившись, с места поднялся и Чегальтерен, а за ним удивленная Танахи и остальная охрана. Аладур покачал головой, как бы говоря, я так и знал. Намгун Хивон прибыл к источнику крика. Сидевшая на земле Моен Саджин посмотрела на него и попыталась прикрыться, но ее лицо было белее, чем снег, а руки тряслись. Намгун Хивон снял плащ и, не глядя на нее, кинул его в ее сторону. Моен Саджин засомневалась на мгновение, но потом подняла его и укуталась. Что случилось? Чегальтерен и другие охранники прибыли на место. Он посмотрел на Моен Саджин в одежде Намгун Хивона. Он больше был раздражен, чем обеспокоен. Был зол, что она лишний раз заставила мужа краснеть. Там-там, Танахи указала пальцем за спину сидящей Моен Саджин. Что-то дрожало в темноте. Это точно не было галлюцинацией. Все видели это. Там стоял ужасный монстр, нелюдь, закричал Чегальтерен. Он удивился, но не испугался, и, достав меч, направился к чудовищу. Один удар, и тело монстра развалилось напополам. Нет, Чегальтерен, порезавший тело монстра, стоял в ступоре. Он разрезал его, но не почувствовал этого. Парень быстро развернулся и попятился назад. Монстр опять слился воедино, но теперь он поменял облик и превратился в непонятный сгусток энергии. «Отойдите назад!» – закричал Аладур. Настоящим специалистом были не мастера ЦИ, а маг Аладур. Он зашевелил своими руками и засунул их в сгусток. Через некоторое время он создал деревянную фигуру с закрытыми глазами, которую толкнул внутрь. Аладур прокричал заклинание, и фигура открыла глаза. Она внезапно закричала, реже слух, и дым растворился. «Что это было?» – осторожно спросил Намгун Хивон. Аладур, восстанавливая дыхание, произнес: «Злой дух». «Что? Разве вы не слышали в детстве рассказы о призраках? Это злой дух. Как бы сказать попроще, душа человека, умершего в этом лесу, не смогла найти покоя и превратилась в злой дух». Аладур, устав, присел на месте. «Не удивляйтесь. В этом месте злые духи не самая большая опасность. Если будете сохранять рассудок, то может и не придется больше с ними встречаться. Но это не точно». Аладур состроил страдальческое лицо. «Среди злых духов есть как слабые, так и сильные. Они могут забрать тело человека, проникнув в его разум. Даже я бы не смог совладать с сильным злым духом. Поэтому, пожалуйста, не теряйте рассудок. Если ослабнет ваш разум, то каким бы сильным ни было ваше тело, это будет конец», — сказал Аладур. Чегальтерен прикусил нижнюю губу. Семья Чегаль владела магией, но Терен, к сожалению, был хорош только в ЦИ. До этого времени он не чувствовал неудобства из-за этого, потому что семья Чегаль относилась к Муримам, и ЦИ для них была на первом месте. «Нужно было взять с собой дядю», — поздно задумался он. Хотя даже если бы он согласился, то не смог бы сам добраться до этого места, а Чегальтерену потребовалось бы как минимум неделя, чтобы привести его сюда. «Вставайте», Чегальтерен сказал Моен Саджин. Увидев его холодный взгляд, она, шатаясь, встала. Терен посмотрел на нее и резко отвернулся. Саджин уже привыкла к такому отношению, поэтому не винила его. Она сняла плащ и передала его Намгун Хивону. «Спасибо». «Ни за что», — ответил Намгун Хивон, опустив взгляд. Терен и другие муримы вернулись к лагерю. Намгун Хивон отправил свою охрану вперед и, присев, подал руку Аладуру. «Хочу извиниться за произошедшее». «Надо же, вы начали говорить вежливо, дракон меча Намгун Хивон. Какая честь для меня», — произнес с издевкой Аладур, но Намгун Хивон не возражал. Аладур посмотрел на него, явно не ожидая такого, и, схватившись за руку, поднялся с места. «Если здесь будет маг сильнее, чем вы, тогда это поможет пробраться сквозь лес». «Ага, если он придет, никто не согласится на это. Маги ведь знают о лесе лучше всех». «Ох», — Намгун Хивон разочарованно выдохнул. В тот же момент появился маленький мальчик в черной одежде. «Звали?» «А», — Аладур удивленно вскрикнул. Намгун Хивон проигнорировал его и обратился к мальчику. «Мы хотим найти мага, который сможет прямо сейчас прибыть в лес замешательства. «Подождите немного». Мальчик исчез. Аладур пробормотал, смотря на Намгунхи Вона. «Понятно. Так вы тоже члены Ребриса. Вы о них знаете? Я слышал только название. Гильдия посредников, которая появляется где угодно, словно призрак. Мой учитель был связан с Ребрисом, но затем отказался от них. Но даже среди тех, с кем соединены Ребрис, не найдется мага, желающего прийти в лес замешательства. Они связываются с Ребрисом только ради выгоды, а так никто и пальцем не пошевелит. Я дам денег, сколько угодно. Деньги – это, конечно, хорошо, но их мало. За деньги нельзя купить жизнь. Если бы Чегальтерен не заставил меня, я бы тоже не согласился». Намгунхи Вон не винил Аладура, потому что Чегальтерен не нравился и ему. Через некоторое время показался посредник. «Извините, я спросил всех магов в округе, но никто не согласился. Ха-ха». Аладур рассмеялся. «Видите, что я говорил? Пока Моен Саджин находилась в шоке от вида злого духа, Сун Мин, сумасшедший дьявол и Руби только столкнулись с ним. Смотря на злого духа в огне, Руби задержала дыхание, а сумасшедший дьявол сморщился, не обращая внимания. «Обычный дух», — сказал Хаджу. Сун Мин мельком взглянул на злого духа. Чем больше он смотрел, тем громче звучал непонятный звук в голове, но Сун Мин не чувствовал из-за этого неудобства. Он уже привык к звукам на горе Муши. Да и за 2100 лет в мире сознания он уже несколько раз сходил с ума. Злой дух задрожал от взгляда Сун Мина и поменял форму. Парень сузил глаза, шум в ушах становился отчетливее. «Сюда!» Шум превратился в предложение, и Сун Мин округлил глаза. Не только Сун Мин, но и Хаджу услышал это. «Что?» «Злой дух говорит, обычно они не умеют разговаривать, потому что это лишь мертвая душа, застрявшая в лесу». Конечно, бывали случаи, когда духи обретали разум, но Хаджу никогда таких не видел. «О чем он говорит?» «Не знаю. Как правило, они не могут говорить. Может, пойдем за ним?» Хаджу не мог посоветовать ничего лучше. Сун Мин медленно поднялся. Несмотря на свои обостренные чувства, он не мог сориентироваться в темноте, поэтому взял факел. «Не нужно», — сказала Руби и создала маленький фонарь с помощью магии. В конце концов, Руби, сумасшедший дьявол и Сун Мин приблизились к злому духу. Физически ему никак не навредить, поэтому он послушался Хаджу. «Сюда, а!» — еще громче произнес дух и задрожал, смотря на подходящего Сун Мина. Он плавно начал двигаться. Сун Мин последовал за ним, как и остальные. Лес еще сильнее сгустился. Ветки были похожи на крокодилов, а их дрожание звучало как клацанье зубов. Злой дух уверенно двигался вперед. Компании казалось, что они просто ходят по кругу в одном месте. Как вдруг, атмосфера, как и окружающий пейзаж, резко поменялись. Это, голос Хаджу звучал удивленно. Сун Мин оглянулся. Вокруг него танцевали огни, как в том лесу, где он впервые встретился с Хаджу. Все было так похоже, но все же что-то отличалось. «Не может быть!» — прокричал Хаджу и проверил свои ощущения. Доспехи, в которые был одет Сун Мин, засветились, и появился образ Хаджу. Хоть облик его и был блеклым, но он определенно привлек внимание. Сила Хаджу разлилась вокруг и окружила злых духов. «А-а, а-о!» — звучали возгласы, издаваемые злыми духами. Они пригнули головы и выставили вверх руки, как бы восхваляя Хаджу. Сун Мин и сумасшедший дьявол стояли, разинув рты. Через некоторое время шар вернулся к Сун Мину. «Я понял», — прозвучал голос Хаджу. «Этот лес изменился из-за меня. Прошло много времени, но у нас все равно есть связь. Поэтому злые духи подчиняются мне. Прошло 400 лет, но влияние Хаджу не исчезло». Сун Мин, посмотрев на духов, склонивших головы, спросил: «Они помогут нам?» «Конечно. Они часть меня, поэтому не подчиняются лесу. Они могут легко найти путь». Хаджу звучал радостно и даже с толикой гордости. «Ха-ха, 400 лет, а я все еще чего-то стою. Разве не удивительно?» «Ага», — Сун Мин закивал головой. Он и подумать не мог, что им помогут злые духи. Но это было неплохо, потому что они нашли кого-то получше мага, они нашли проводника, который не может умереть. «Хочешь скидку? Тогда тебе сюда». Глава 161, лес замешательства 4. Они хотели бы двигаться, не обращая внимания на ночь, но с проводником не исчезли все опасности леса. Ночью монстры становятся сильнее, особенно в лесу, где сила разбросана повсюду, ночные прогулки равны самоубийству. Им дали совет, поэтому Сун Мин решил вернуться к лагерю, но духи не покидали их, а вертелись вокруг. Наступило утро, им не удалось выспаться, но никто не чувствовал усталость. «Так, пойдем», – прокричал Хаджу, когда все слегка перекусили. После того, как Сун Мин собрался, именно Хаджу находился в самом хорошем настроении. Он вернулся в место, где правил 400 лет назад, но все равно лес не забыл его. Это так круто. Он тот, кого не забыли даже после смерти. Сун Мин не мог в полной мере понять Хаджу, но не хотел рушить его радостное настроение. «Что случилось с преследователями?» – спросил сумасшедший дьявол. «Ха-ха, я не знаю, но ночью они намучились, это точно. Может, несколько из них уже сошли с ума или умерли. Потому что тех, кто легко поддается страху, лес сводит с ума». Сумасшедший дьявол не мог услышать ответа Хаджу, но тот на радостях все равно ответил на его вопрос. «Может, они сдались и вернулись? Может быть, это же члены знаменитых семей. Они связаны кровью, поэтому не могут просто наплевать на безопасность своих родственников. Думаю, они сами поймут это и справятся с решением». Сумасшедший дьявол оглянулся. За густыми деревьями не было ни души, но все равно ему казалось, будто за ними следят. Главное не ошибиться. Сун Мин не хотел думать об этом. Он начал двигаться, и сразу же появились духи. В лесу было темно что днем, что ночью, и в этой странной темноте маячили тени. Десятки духов звали Сун Мина. «Сюда-сюда, ха, а тебе везет, теперь ты даже с призраками общаешься, ну, оно само как-то получилось». Сун Мин не рассказывал сумасшедшему дьяволу о Хаджу, тот удивился, но ничего не заподозрил. Они пошли вслед за призраками и как только начали путь, все замолчали. Больше они не натыкались на тот камень, который встречался им на пути много раз. Вместо этого они начали видеть новый повторяющийся пейзаж. «Куда мы идем?» «Ты рано спохватился». «Разумеется, мы идем за моими сокровищами, а потом уже сможем выйти». Он тоже хотел выбраться из леса и встретиться с племенем, о котором говорил сумасшедший дьявол. Конечно, об их местоположении они знали только по его памяти, но он на удивление все четко помнил. Сумасшедший дьявол встретил их вблизи города Армур. Сколько они уже прошли, лес оказался огромным. Они больше не блуждали, но духи двигались довольно медленно. Они шли за ними, поэтому всем пришлось замедлить шаг. С тех пор, как они начали следовать за духами, прошло 2 дня. Это раздражало, но духи ускориться не могут, как ты ни проси. Внезапно духи остановились, а за ними и Сун Мин. «У-у-у, ау-у-у». Духи задрожали. Такое происходило впервые. За время своего пути они убили несколько нелюдей, но духи никак на это не реагировали. Но сейчас что-то поменялось. Духи дрожали. Они начали растворяться в воздухе. Пошел мелкий дождь, который в момент перерос в ливень, и духи окончательно исчезли в тумане. Деревья тоже начали дрожать. Из-за силы и страха лес в мгновение замолчал. Странно. В какой-то момент недалеко от них появился мужчина. Сун Мин посмотрел на появившегося человека. У него были красные волосы, что не подходило его безобразному образу. Он встретился взглядом с Сун Мином. «Не может быть, это обнаженный демон», — сказал Хаджу, не веря своим глазам. «Обнаженный демон», — Сун Мин тихо произнес его имя, «король хищников». Он правил еще тогда, когда Хаджу имел тело. Сун Мин знал только это. Конечно, он всего лишь слышал истории, но никогда не встречался обнаженного демона лично. Он слышал, что обнаженный демон находится в лесу. Выглядел он ужасно слабым по сравнению с королевой вампиров Джиниэлой. Он выглядел даже слабее оборотня. Казалось, что Сун Мин способен запросто убить его. Сун Мин был в замешательстве. Он представлял демона по-другому. За несколько сотен лет кто угодно станет сильнее. Поэтому Сун Мин не мог поверить, что хрупкий мужчина перед ним стоял на одном уровне с Джиниэлой. Он слабее, чем 400 лет назад. Что же произошло? «Хаджу, это ты?» — обнаженный демон заговорил. Он, часто моргая, наблюдал за Сун Мином. Тот медленно кивнул головой. Оборотень, Джиниэла, все ощущали присутствие Хаджу в Сун Мине. Они могли чувствовать, что Сун Мин одновременно и человек, и нечисть. «Я думал, что ты умер 400 лет назад, но, честно сказать, не удивлен. Нелюди так легко не умирают», — засмеялся обнаженный демон. Конечно, он хорошо это знал. Однако, в отличие от Хаджу, родившегося от страха, обнаженный демон был человеком и стал нечистью по своей воле. «Почему за 400 лет ты только сейчас пришел в лес? Кажется, ты не целиком заполучил тело этого человека». «Я пришел заполучить свое», — голос Хаджу звучал в голове обнаженного демона. Сила сгущалась. «Быстро ты, всего-то 400 лет прошло». Обнаженный демон засмеялся. «Ты-то что здесь делаешь? Я здесь из-за своего тела». Для сумасшедшего дьявола все это выглядело так, словно обнаженный демон разговаривал сам с собой, смотря на Суньмина. Он знал, что Суньмин не был обычным человеком, и теперь, когда духи стали вести их, он больше не сомневался. «У меня вырвали сердце», — обнаженный демон снял накидку. В левой части груди зияла дыра. Там, где должно быть сердце, можно было увидеть ветки стоящего позади дерева. Обнаженный демон засмеялся и схватился за грудь. «Армур, где я правил, теперь в руках лисицы. Я едва выжил, но сильно ослабел. Поэтому ты здесь, чтобы забрать мою силу?» «Все так», — ответил обнаженный демон. Ему больше не надо было хвататься за гордость. Он стал ужасно слаб, потому что лисица вырвала его сердце. «Этот лес полон силы. Я собирался восстановиться здесь благодаря страху, который ты оставил тут. Каким же жалким ты стал. Но я не умер», — глаза обнаженного демона засверкали. «В отличие от тебя. Ха-ха. Тут мне, конечно, нечего сказать», — ответил Хаджу, рассмеявшись. «Если ты хочешь восстановиться, вперед. Это не мое дело». Обнаженный демон кивнул. Он посмотрел на Суньмина и пробормотал: «Ты стоишь на границе между человеком и нелюдем, но ты и не полунечисть». «Странно», — сказал обнаженный демон и исчез. «Он исчез, но духи не вернулись. Они нам и не нужны», — сказал Хаджу и опять вселился в доспехи Суньмина. В них и правда не было необходимости. Недалеко виднелся огромный дом. Он сильно разрушился за долгое время, но сохранил очертания. Суньмин и сумасшедший дьявол подошли к зданию. Главные ворота были сломаны, а в саду творился полнейший хаос. «Раньше здесь было так красиво. У меня было много рабов, и они хорошо ухаживали за садом», — расстроенно произнес Хаджу. Они вошли в сад через главные ворота. В какой-то момент Руби выскочила из-за пазухи Суньмина и, на пару с сумасшедшим дьяволом, начала удивленно разглядывать сад. «Где-то здесь». Суньмин остановился, немного не доходя до здания. Рядом росли сорняки. Хаджу вышел из доспехов. Накопившаяся энергия взорвалась, и духи начали собираться со всех сторон. Зашевелился непонятный воздушный поток и резко исчез перед глазами Суньмина. Земля рядом раскололась и появилась щель. «Подойди поближе», — приказал Хаджу. Суньмин подошел к щели.